Свой занавес поднимает театр у микрофона. Мы продолжаем с вами слушать произведение Чарльза Диккенса «Большие надежды». Эта инсценировка была написана на Всесоюзном радио редактором Татьяной Филипповой, а поставил ее режиссер Сергей Яшин. Сегодня звучит вторая часть. Действующие лица и исполнители. Пип взрослый, Пип юноша и Пип мальчик Андрей Ташков. Джо кузнец Вячеслав Невинный. Каторжник Владимир Самойлов. Сержант Александр Кузнецов. Мисс Хевишем Нина Дробышева. Эстелла Ирина Бордукова. Биди Ольга Анохина. Джеггерс Ростислав Плят. Постановка Сергея Яшина. Часть вторая. Мистер Гарджери! Что? Ой, мистер Гарджери, скорей! Что стряслось, Бидди? Беда, мистер Гарджери, такая беда! Что? Соседская кошка забралась к вам на кухню и вылакала молоко. Миссис Гарджери погналась за нею с каминными щипцами. Кошка на улицу, миссис Гарджери за ней, упала и с размаха затылком о крыльцо. Ой, Джо! Жива! Жива-то жива, только ни словечко не говорит и не шевелится совсем. Мистер Павловчук поехал в город за доктором. Дружочек. Джо, неужели так вот все и будет, как сказал доктор? Выходит, Пип, что так оно и будет. А ведь какая была видная женщина. Никогда уж ей, бедняжке, не подняться. Никогда. Никак ведь не поймешь, что она хочет сказать. Я вот подал ей карты. А она, оказывается, спросила капли. Если бы не Бидди, я бы никогда не догадался, что ей надо. Такая была видная женщина. Бидди теперь будет жить с нами? Да, Пип. Тут нам здорово повезло.